Седьмое. Некоторые письма Толкина незаменимы в качестве ключа для лучшего понимания его жизни и характера. Конечно, у шкатулки ж тройное дно. Как писала Анна Ахматова в поэме «Без героя». И тем не менее, Толкин был сдержанным человеком, однако, касаясь какой-то темы, старался по возможности говорить правду. И тут нельзя обойтись без обширного цитирования. «Отношения мужчин с женщинами», писал Толкин в марте 1941 года своему сыну Майклу, который служил в это время в зенитных войсках, принимая участие в обороне Британских островов, «могут быть чисто плотскими». На самом-то деле, конечно, не могут, но я имею в виду, что мужчина может отказаться принимать в расчет все остальное, причиняя тем самым великий вред своей душе и телу, как и душе и телу женщины, или так называемыми дружескими, или же он может быть влюбленным, сплавляя все силы разума и тела в сложном смешанном чувстве, ярко окрашенном и наэлектризованном сексом. Мы живем в падшем мире. И вывихнутый сексуальный инстинкт – один из главных симптомов падения. На протяжении эпох мир скатывается все ниже. Одни модели общественного устройства сменяются другими, и каждый новый тип заключает в себе свою опасность. Однако с тех пор, как пал Адам, безжалостный дух вожделения шествует по каждой улице и восседает, плотоядно ухмыляясь, на каждом углу. Так сказать, аморальные последствия мы пока оставим. В них тебе, Майклу, вообще впутываться не хочется. К воздержанию склонности у тебя нет. Значит, так называемая дружба? В нашем падшем мире дружба, способная связывать всех представителей рода человеческого, между мужчиной и женщиной фактически невозможна. Дьявол неистребимо изобретателен, а секс – его любимый трюк. Он в совершенстве умеет уловлять нас и через великодушные романтические или чувствительные мотивы, и через потребности более низменные, животные. Эту самую так называемую дружбу люди опробовали неоднократно. Практически всегда или одна сторона сорвется, или другая. Позже, в зрелые годы, когда сексуальное влечение поостынет, дружба, пожалуй, и возможна. Вероятно, она случается между святыми. А в случае обычных людей это большая редкость. Да. Два разума, что впрямь родственны друг другу интеллектуально и духовно, могут по чистой случайности оказаться в женском и мужском телах и достичь дружбы абсолютно независимо от секса. Однако рассчитывать на это не стоит. Вторая сторона почти неминуемо подведет его или ее и влюбится. На самом деле молодой человек, как правило, дружбы вовсе и не ищет, даже если уверяет в обратном. А ищет он любви. Невинной и в то же время, пожалуй, лишенной ответственности. Увы, увы, по что любовь греховна, как пишет Чосер. А тогда, если молодой человек христианин и понятие греха ему ведомо, он хочет знать, что же теперь с этим делать. В западной культуре традиция романтической рыцарственности сильна до сих пор, хотя наше время к ней враждебно, как к продукту христианского мира. Однако ни в коем случае не стоит ставить знак равенства между нею и христианской этикой. Традиция эта идеализирует любовь, и в этом смысле может оказаться весьма благой, поскольку вбирает в себя куда больше, нежели телесное удовольствие, и подразумевает, если не чистоту, то, по крайней мере, верность, а значит, самоотречение, служение, честь и отвагу. А слабость ее состоит в том, что возникла эта традиция как искусственная куртуазная игра, как способ наслаждаться любовью ради любви, безотносительно и даже вопреки к браку. В центре ее стоял не Господь, а выдуманные кумиры – любовь и дама. Она по-прежнему склонна видеть в даме своего рода путеводную звезду или божество, объект или причину благородного поведения. Это, разумеется, фальшь, в лучшем случае придумка понарошку. Женщина – такое же падшее существо, как мужчина, и ее душа подвергается тем же опасностям. Но в сочетании и в гармонии с религией, как случилось давным-давно в старь, во многом через это и возникло прекрасное поклонение Пресвятой Деве, посредством которого Господь настолько очистил и облагородил нашу грубую мужскую природу и чувства, и смягчил и расцветил нашу суровую горькую религию. Традиция эта может преисполниться и благородства, и величия. Вот тогда она порождает то, что, как мне кажется, даже в глазах тех, кто сохранил хотя бы рудименты христианства, воспринимается как высший идеал любви между мужчиной и женщиной. Однако же я все равно считаю, что в ней заключено немало опасностей. Во-первых, она не вполне истинна и не абсолютно теоцентрична. Она мешает молодому человеку, или во всяком случае мешала в прошлом, увидеть в женщинах то, что они есть на самом деле, сотоварищей по кораблекрушению, а не какие-то там путеводные звезды. В результате, помимо всего прочего, разглядев истинное положение дел, молодой человек становится циником, заставляет себя позабыть об их желаниях, потребностях и искушениях, насаждает раздутое представление об так называемой истинной любви, как об огне, дарованном извне, как о постоянной экзальтации, не имеющей отношения ни к возрасту, ни к деторождению, ни к простой повседневной жизни, ни к воле и цели. В результате, помимо всего прочего, молодые люди ищут любви, способной обеспечить им тепло и уют в холодном мире, без всяких усилий с их стороны. А закоренелые романтики не отступаются от поисков даже в грязи бракоразводных процессов. Сами женщины ко всему этому почти не причастны, хотя могут пользоваться языком романтической любви, раз уж он настолько прочно вошел во все наши идиомы. Сексуальный инстинкт делает женщин, разумеется, чем меньше испорченности, тем больше здесь бескорыстия, очень сочувственными и понимающими, либо заставляет прицельно желать стать таковыми или казаться, преисполняет готовности разделить по возможности все интересы молодого человека, которому их влечет, от галстуков до религии. Это не обязательно сознательное стремление обмануть, но чистой воды инстинкт. Инстинкт существа зависимого, инстинкт помощницы, в избытке подогретый желанием и молодой кровью. Под влиянием этого импульса женщины на самом деле зачастую обретают интуицию и понимание поистине удивительное, даже в том, что касается предметов, лежащих вне сферы их естественных интересов. Ибо им дарована особая восприимчивость. Мужчина их стимулирует, оплодотворяет во многих других аспектах, помимо физического. Любому преподавателю это отлично известно. Как быстро умные женщины учатся, перенимают его идеи, схватывают самую суть, и как, за редким исключением, отпустив руку наставника или утратив личный интерес к нему, дальше они продвинутся не в силах. Но таков их естественный путь к любви. Девушка, еще не сознавшая, что происходит, в то время как романтический юноша, ежели таковой наличествует, пока еще только вздыхает, уже, пожалуй, что называется, влюбилась. Что для нее, не испорченная от природы, означает? она хочет стать матерью детей молодого человека, даже если сама она этого в полной мере и со всей отчетливостью не сознает. Вот тут-то все и начинается. А ежели события станут развиваться не так, как должно, то вреда и боли не оберешься. Особенно если молодому человеку путеводная звезда и божество требовались лишь на время, до тех пор, пока впереди не замаячит светило более яркое, и он всего лишь наслаждается лестным сочувствием, мило приправленным волнующим привкусом секса. Все, разумеется, абсолютно невинно. Ни о каком, так сказать, обольщении не идет и речи. Возможно, тебе доводилось встречать в жизни и в литературе женщин, которые ветрены или откровенно распущены. Я имею в виду не просто кокетство, тренировочный бой в преддверии настоящего поединка, но женщин, которые слишком глупы, чтобы принимать всерьез даже любовь, или в самом деле настолько порочны, что наслаждаются победами. Им даже доставляет удовольствие причинять боль. Но это аномалии. Хотя ложные теории, дурное воспитание и безнравственная мода могут их поддерживать. При том, что в современных обстоятельствах положение женщины существенно изменилось, равно как и общепринятое представление о благопристойности, природный инстинкт у них остался тот же. У мужчины есть труд всей жизни, есть карьера и друзья мужского пола, и все это способно пережить крушение так называемой любви. И переживает ведь, если у мужчины есть сколько-то характера. А девушка, даже та, что экономически независима, начинает практически сразу думать о приданом и мечтать о собственном доме. И если она действительно влюблена, неудача и впрямь может обернуться для нее крушением всех надежд. В любом случае, женщины в общем и целом куда менее романтичны и куда более практичны. Не обманывайся тем, что на словах они более сентиментальны. Свободнее пользуются обращением «милый» и все такое. Им-то путеводная звезда не нужна. Возможно, они идеализируют заурядного молодого человека, видя в нем героя. Но на самом деле весь этот романтический ореол им не нужен. Ни для того, чтобы влюбиться, ни для того, чтобы сохранить в себе это чувство. Если они в чем и заблуждаются, то разве что наивно веря, будто они способны перевоспитать мужчину. Они с закрытыми глазами примут мерзавца и подлеца, и даже когда тщетная надежда перевоспитать его угаснет, будут любить его по-прежнему. И, конечно же, в том, что касается сексуальных отношений, они куда больше реалисты. Моя собственная история настолько исключительна, настолько неправильна и неблагоразумна почти во всех подробностях, что взывать к благоразумию мне непросто. Однако же нельзя выводить закон из крайностей, а случаи исключительные не всегда могут послужить примером для других. Что разумно было бы здесь привести? Так это нечто вроде автобиографии, причем применительно к данной ситуации с особым акцентом на возраст и материальное положение. Я влюбился в твою маму в возрасте приблизительно 18 лет. Влюбился вполне искренне, как подтвердилось впоследствии, хотя, конечно же, в силу недостатков своего характера и темперамента, я зачастую не дотягивал до идеала, с которого начал. Твоя мама была старше меня и к католической церкви не принадлежала. В высшей степени прискорбная ситуация, по мнению моего опекуна. В определенном смысле это и впрямь было весьма прискорбно и в некотором смысле очень неудачно для меня. Такие вещи поглощают тебя с головой, эмоционально изматывают до крайности. Я был смышленым мальчиком. В поте лица своего зарабатывал себе оксфордскую стипендию. Весьма и весьма необходимую. И это двойное напряжение едва не привело к нервному срыву. Я провалил экзамены. И хотя, как поведал мне много лет спустя директор школы, я заслуживал приличной стипендии, в итоге на силу отвоевал себе жалкие 60 фунтов в Эксетере. Этого в придачу к выходной школьной стипендии на ту же сумму только-только хватило на университет. Не без помощи моего доброго старого опекуна. Разумеется, были тут и свои плюсы. Для опекуна моего не столь очевидные. Я был умен, но мне недоставало трудолюбия и упорства. Провалился я главным образом из-за того, что просто-напросто не работал, по крайней мере над классическими дисциплинами, и не потому, что влюбился, а потому, что изучал нечто совсем другое, готский язык и всякое такое прочее. Воспитанный в романтическом духе, я воспринял свой юношеский роман абсолютно всерьез и стал черпать в нем вдохновение. От природы слабак и трус, я за два сезона из презренной мокрой курицы дорос до второй команды факультета регби, а потом и цвета завоевал, ну и все прочее в таком духе. Однако возникла проблема. Я встал перед выбором. Не подчиниться опекуну и огорчить или обмануть человека, который был мне как отец, делал для меня больше, чем большинство отцов по крови делают для своих детей, при этом не будучи связан никакими обязательствами, или оборвать роман до тех пор, пока мне не исполнится 21 год. О своем решении я не жалею. Хотя возлюбленной моей пришлось очень тяжело. Но моей вины в том нет. Она была абсолютно свободна, не давала мне никаких клятв, и по справедливости я ни в чем не мог бы ее упрекнуть. Разве что взывая к вымышленному романтическому кодексу, выйдя она замуж за другого. Почти 3 года я с моей возлюбленной не виделся и не переписывался. Мне было несказанно тяжко, больно и горько, особенно поначалу. Да и последствия оказались не вовсе хороши. Я вновь сделался безалаберен и небрежен, и даром потратил большую часть моего первого года обучения в колледже. И все-таки не думаю, будто что-либо другое могло бы оправдать брак на основании юношеского романа. И, возможно, ничто другое не закалило бы волю настолько, чтобы подобный роман упрочить, при всей искренности первой любви. В ночь, когда мне исполнился 21 год, я снова написал твоей маме. Это было 3 января 1913 года. А 8 января я поехал к ней, и мы заключили помолвку. Я подтянулся, поднатужился, поработал малость. А на следующий год началась война. Мне оставалось пробыть в колледже еще год. В те дни ребята шли в армию, либо подвергались остракизму. Ну и придерзкое положение, особенно для юноши в избытке наделенного воображением, и не то чтобы храброго. Ни ученой степени, ни денег, зато невеста. Я выдержал поток злословия, намеки, на которые родня не скупилась. Остался в университете и в 1915 году сдал выпускные экзамены с отличием 1 класса. Потом сорвался в армию. На дворе был июль 1915 года. Понял, что больше не вынесу, и 22 марта 1916 года женился. А в мае переплыл Ла-Манш, у меня до сих пор сохранились стихи, написанные по этому поводу, и угодил в кровавую бойню на Сомме. Вот теперь подумай о своей маме. И все-таки я и сейчас ни на единое мгновение не усомнюсь. Она лишь исполняла свой долг, не больше и не меньше. А я был совсем зеленым юнцом с жалким дипломом бакалавра и со склонностью к вершеплетству, с несколькими фунтами за душой, 20-40 фунтов годового дохода. И те тают на глазах. При этом никаких перспектив. Второй лейтенант на жалование 7 шиллингов 6 пенсов в день в пехоте, где шансы на выживание очень и очень невелики. Она вышла за меня замуж в 1916 году. А Джон родился в следующем, зачат и выношен в голодный 1917 год, приблизительно во время битвы при Камбре, когда казалось, что войне конца не будет, прямо как сейчас. Я вышел из доли, продал последние из моих южноафриканских акций, мое так называемое наследство, чтобы оплатить родильный дом. Из мрака моей жизни, пережив столько разочарований, передаю тебе тот единственный исполненный величия дар, что только и должно любить на земле святое причастие. В нем обретешь ты романтику, славу, честь, верность, истинный путь всех своих земных любовей и, более того, смерть. То, что в силу божественного парадокса обрывает жизнь и отбирает все, и тем не менее заключает в себе вкус или предвкушение, в котором и только в нем сохраняется все то, что ты ищешь в земных отношениях. Любовь, верность, радость сохраняется и обретает всю полноту реальности и нетленной долговечности. То, к чему стремятся все сердца. Примечание. Из письма Майклу Толкину. 6-8 марта 1941 года. Конец примечания.